Жан-Марку вспомнилась Валерия, любившая полакомиться хлебом с горчицей, как простые люди, по ее собственному выражению. «Нет, я тоже ее не ем», — ответил Жан-Марк. Официант сменил тарелки и подал фруктовый салат, который они заказали на десерт. «Жаль, что я не был с тобой знаком, когда тебе было лет 6 или 8», — задумчиво произнес Жан-Марк. «Со мной тогда было неинтересно. Я только что потерял мать и не знал, на кого опереться». Со стороны соседнего столика послышался сальный смех. От возмущения у Жан-Марка свело челюсти, но снисходительный взгляд Жильбера обезоружил его. Он словно прочел в его глазах: «Да оставь ты их, Бог с ними, они другие. Их мир и наш с тобой мир никогда не соприкоснутся». Потом Жильбер зевнул, закрыв рот рукой. «Ты, наверное, очень устал. Хочешь, пойдем?» — предложил Жан-Марк. «Нет-нет», — запротестовал Жильбер, но голос у него стал вялым, глаза затуманились. Усталость мгновенно охватила его. Так устают маленькие дети. Вот они еще совсем бодрые, а через минуту их уже сморила ночь. Жан-Марк проводил Жильбера домой. В квартире было пусто и тихо. Как только юноша оказался в знакомой обстановке, он заметно оживился и стал уговаривать Жан-Марка не уходить, не выпив с ним на прощание последний стаканчик. Они пошли в гостиную, взяли там виски, а водой и льдом запаслись на кухне. Потом с полными руками они сделали обратный марш-бросок и уселись в кресло. В комнате было жарко. Жильбер стащил с себя галстук и расстегнул ворот рубашки. Стоявшая на низком столике небольшая настольная лампа выхватывала из полумрака полки с книгами. Жан-Марк смотрел на Жильбера с восхищением и тревогой. Он был поражен фантастическим очарованием его лица. Как мог бы быть поражен произведением искусства, которое принадлежит лишь ему одному? Случайно или нет, Жильбер снял галстук и принял эту непринужденную позу. Молчание и неподвижность были частью их общей игры. Они сидели лицом к лицу, и им не обязательно было говорить, чтобы понять друг друга. Поток времени соединял их в единое целое, совмещал биение их сердец. Жан-Марк вспомнил рыбалку в открытом море недалеко от Корсики. Он был там лет 5 назад с друзьями во время каникул. Они наняли лодку, чтобы порыбачить, но мотор неожиданно заглох. После навязчивого механического жужжания наступила оглушающая тишина. Стоявшее высоко солнце жарило изо всех сил. Над синей морской гладью поднималась сверкающая дымка, от которой болели глаза. На горизонте ни единого паруса. Пока лодочник пытался устранить неполадки, Жан-Марк остро ощутил необычайное одиночество. Его одновременно охватили и чувство восторга, и боязнь открытого пространства. Почти полное отсутствие каких-либо звуков, кроме тихих всплесков воды и потрескивания хрупкого корпуса лодки над прозрачной бездонной пропастью, размытая линия горизонта. Жан-Марку казалось, что он находится невероятно далеко от цивилизации. Поразительно, но все то же самое он испытывал и сейчас. Испытывал в комнате полный книг, в присутствии Жильбера, который молча курил и пил виски. Они еще долго сидели, застыв каждый в своем кресле, не произнося ни слова, подавленные охватившим их непреодолимым взаимным влечением. «Господи, что со мной происходит?» — подумал Жан-Марк. «Почему мне так хорошо?» Внезапно, пораженный догадкой, он поднялся и поставил пустой стакан на стол. «До свидания, Жильбер, мне пора бежать», — прошептал он. Жильбер, казалось, совсем не удивился и, проводив друга до двери, пожал ему руку. Это сильное мужское рукопожатие вернуло Жан-Марка к действительности.